Это могла бы сегодня сказать половина России. А еще я рассказал бы Высоцкому, уверенный, что ему это будет приятно, про своего давнего приятеля, механика Гену, которого познакомил с Дитмаром в Магадане. Вечером в гостинице договариваемся, что завтра он, старый колымчанин, присоединится к нашей группе в поездке по трассе. Выйдя вслед за Геной, я увидел его с мокрым котенком. Моросил холодный дождь. Котенок свернулся у него на ладони. «Ты что, Гена?» — спрашиваю. «Да вот, не знаю, что делать. Выхожу и вижу это существо. А дома большая собака и кот. Принесешь домой — разорвут. И взять не могу, и бросить жалко». Подумал и вздохнул. «Ладно, возьму, а там посмотрим». Наутро Гена пришел счастливый. «Знаешь, — говорит, — ни кот, ни собака котенка не тронули. Он обсох, осмелел и уже стукнул собаку лапой по морде». Я смотрел на лицо Гены, с виду, может, и неинтеллигентное, зато по-настоящему доброе. На Колыме я встречал таких немало. Про них Володя говорил: «Лица рогожные, а души шелковые». К счастью, и это моя главная надежда. Их еще много в России. Скажи, Вадим, что чувствует человек, переживший твое, снова оказавшись на Колыме? Спрашивает Леонид. Ненависть, обиду, злость и еще... «Любовь, — говорю я, — то есть, ты же сказал, это моя молодость. Тут я нашел друзей, встретил Риму, родился Вадька. Это моя, понимаешь, моя жизнь, как она сложилась». А мне жить на свете нравится».